Глава 134. Бифштекс с луком и жареной картошкой, еще по одному бокалу крепкого пива и по маленькой порции водки. Таким образом, они хоть как-то утолили голод, и пришло время навести порядок в истории Ролле Столхаммера, которая, возможно, была слишком плоха именно в силу своей абсолютной правдивости. Бэкстрём прошелся по ней от начала до конца и попытался оценить ее со всех точек зрения. И в общем смысле версия Ролля его устраивала. Оставалось избавиться от нескольких неприятных деталей, где Ролле, не исключено, мог что-то напутать. При всем уважении, естественно, но речь ведь шла о ситуации, когда эмоции зашкаливали. «О чем ты?» — спросил Ролле с таким видом, какой обычно бывает у честных людей, когда они не понимают болтовню всех других. Определенные вещи не сходились с тем, что говорил Ниеми, его коллеги и судмедэксперты, а также с измышлениями Бэкстрёма относительно случившегося. Судя по всему, Эриксон внезапно достал свое оружие, направил его на сидевшего на диване Марио и просто-напросто попытался попасть ему в голову. И на самом деле именно так все началось. Как гром среди ясного неба, можно сказать. А потом Ролле, с опасностью для собственной жизни, попытался обезоружить Эриксона. И тот, когда они боролись за его оружие, случайно произвел еще один выстрел прямо в потолок, прежде чем Ролле, наконец, удалось обезоружить его. И Ролле в связи с этим нанес так называемый расслабляющий удар открытой рукой, попав Эриксону по носу и по щеке, прежде чем вырвал у него револьвер. Относительно того, что Ролле потом, когда все уже закончилось, якобы свернул Эриксону нос, он также не верил. По данным судмедэксперта, ничто не указывало на чрезмерное насилие подобного типа. «Я понимаю, куда ты клонишь», — сказал Ролле, кивнул и, судя по его виду, глубоко задумался. «Легко ведь перепутать детали», — объяснил Бэкстрём. «Если подумать, мне кажется, все было точно так, как ты говоришь», — сказал Столхаммер, чье настроение явно изменилось в лучшую сторону, и он поднял свой бокал. «Когда я подумал сейчас, у меня не вызывает сомнения, что именно так все и происходило. Выпьем, Бэкстрём». «Выпьем, Ролле», — сказал Бэкстрём. «Наконец», — подумал он. К кофе и коньяку Бэкстрём и Ролле Столхаммер добрались до конца этой печальной истории. Кроме того, они разобрались с несколькими практическими деталями. Что, собственно, произошло после того, как Ролле обезоружил Эриксона, и они удалились? Не особенно много, по словам Ролле. Сначала он помог Марио спуститься по лестницам и покинуть дом. Оставил его сидеть на крыльце. Марио чувствовал себя не лучшим образом. Ныл, что пуля просвистела прямо у него над головой. К сожалению, он одновременно обмочился и наложил в штаны, когда это случилось. Сам Ролле вернулся наверх и прихватил с собой две картонные коробки с картинами, за которыми они и приходили. «Эриксон выглядел вполне живым и здоровым, если тебя это интересует. У него из носа шла кровь. Я одолжил ему мой платок, чтобы он смог вытереться. А когда спросил, все ли нормально, он только заорал на меня. Послал к черту». «И как ты поступил?» «Ушел», — ответил Ролли. «А что мне оставалось делать?» Спускаясь по лестнице, вспомнил о револьвере этого идиота, оставшемся у меня в кармане куртки. Поэтому, дойдя до прихожей, выбросил его в вазу с цветами, стоявшую там. Возвращаться к Эриксону у меня и мысли не возникло, как ты наверняка понимаешь». «И что дальше?» Сначала он помог Марио добраться до машины. Усадил его на заднее сиденье и только затем погрузил коробки с картинами в багажник. Они уехали оттуда. Домой к Марио. Он помог ему подняться в квартиру и отнес туда же их добычу. Убедился, что Марио почувствовал себя лучше, затем оставил его и отправился к себе домой пешком. «Сколько было времени, когда вы уехали от виллы Эриксона?» «Почти ровно половина десятого», — сказал Ролли. «Если тебе интересно, откуда я это знаю, просто собирался посмотреть программу о старых чемпионах мира по боксу из той поры, когда сам боксировал. Она начиналась в 11. Когда произошли кое-какие события, скажем так, я захотел проверить, не пропущу ли ее. Поэтому взглянул на часы, когда мы убирались от Эриксона». «Во сколько ты добрался домой?» «В половине 11-го. А потом просидел перед телевизором, пока не пришло время идти на боковую». «Мы ничего не забыли, по-твоему?» — спросил Бекстрем. «Пожалуй, не помешало бы еще немного коньяка, прежде чем поедем к вам и заполним все бумаги». «Я предлагаю разобраться с этим делом завтра», — предложил Бекстрем. «Я подумал, пусть утка позаботится о допросе и всем таком. А потом, по-моему, прокурор, пожалуй, пожелает обменяться с тобой парой слов. Я хочу, чтобы ты поговорил с Марио. Объясни ему, что нам надо побеседовать с ним. Вы ведь лучшие друзья, поэтому, мне кажется, здесь не возникнет проблем». «Никаких проблем, ни малейших», — заверил его Ролли, с трудом скрыв свое удивление. «Меня интересует еще одно дело», — продолжал Бекстрем. «Давай, Бекстрем. Я и понятия не имел, что Марио интересуется искусством», — закинул удочку комиссар. «Я тоже», — согласился Ролли. «Марио ведь приличный человек, вполне нормальный. Он любит поесть и выпить, и баб тоже, и все другое. Бокс, лошадей, футбол, хоккей. Сейчас, когда ты говоришь, это искусство. Ни один нормальный человек не занимается подобным дерьмом. Только старухи и педики». «Но у него ведь явно имелась целая коллекция русского искусства», — настаивал Бекстрем. «Откуда он ее получил?» «Возможно, купил», — предположил Ролли и пожал плечами. «Марио ведь торгует всем между небом и землей, если хочешь знать. Проще всего тебе поинтересоваться у него самого». «У меня создалось впечатление, что с ним не так легко разговаривать. Согласно всевозможным медицинским справкам, которые я сам и многие другие коллеги видели, он вроде как страдает болезнью Альцгеймера». «Можно представить себе», — Ролле Столхаммер ухмыльнулся. «Если ты спросишь меня, все гораздо проще. Марио разговаривает только с теми, с кем хочет говорить, и говорит лишь о том, о чем хочет. Проблема не в том, что у Марио не все в порядке с головой. Он хитрее всех других вместе взятых в нашей стране. Но это ведь не его проблема, а всех остальных. Ты понимаешь, что я имею в виду?» «Вот как», — сказал Бекстрем. «И какой он тогда? Как человек?» «Я и Марио знакомы с тех пор, когда были совсем маленькими», — ответил Ролле Столхаммер и отмерил несколько дециметров между большим и указательными пальцами правой руки. «Марио — друг своих друзей и враг своих врагов. Поскольку мы с ним лучшие кореша чуть ли не с пеленок, я никогда не имел проблем по данному пункту. А его враги?» «Давай я скажу так», — продолжил Ролле Столхаммер. «Если есть человек на земле, с кем тебе лучше не ссориться, так это Марио Гримальди. А на то, что он случайно обмочился, когда Эриксон попытался причесать его пулей с помощью своего револьвера, тебе не стоит обращать внимания. Подобное может случиться с лучшими. Вполне естественно, со стариком вроде Марио. Это даже однажды случилось со мной. Случилось с тобой? 40 лет назад. Я и еще один коллега должны были забрать пациента психушки, сбежавшего из Лонгбру. Женщину. И она направилась прямиком к своей тетке. А та позвонила и попросила нас забрать ее. Маленькая худая девчонка, самая большая 20 лет, а выглядела еще моложе, ничего не говорила, стояла просто и смотрела на меня большими голубыми глазами. В такой ситуации теряешь бдительность. Потом, когда я поднимаю удостоверение и собираюсь объяснить, кто я, она направляет финку прямо мне в живот. Еще на пару сантиметров вправо, и она перерезала бы мне аорту. И тогда ты обделался. Да, подтвердил Ролли Столхаммер. Хотя сделал я это, когда она полоснула меня, или позднее, лежа в скорой, не помню. Выпьем, предложил Бэкстрём. А что еще говорят в таком случае? Подумал он. После одного и другого заключительного коньяка Бэкстрём заказал такси и позаботился о том, чтобы его гость добрался домой в полном порядке. Ролле Столхаммер даже заключил его в свои медвежьи объятия, прежде чем они расстались. Кроме того, дал ему подсказку относительно его продолжавшихся изысканий. «Я тут подумал об одном деле», — сказал Ролле. «Я слушаю». «Мне кажется, спрашивать Марио о его интересе к искусству — не самая удачная идея. Просто он не любитель отвечать на вопросы». «И что ты предлагаешь?» «По-моему, тебе стоит поболтать с Клушей». «Клушей?» «Да, Клушей. Ты знаешь. Большая любовь Марио. Ты же встречался с ней, когда делал доклад строительной фирме. Несколько недель назад. Высокая, привлекательная дамочка. Дьявольски приятная, пусть и красивая женщина. Она ведь вроде бы какая-то графиня на самом деле». «Да, сейчас припоминаю», — наморщил лоб Бэкстрём. «У нее еще бриллианты размером с лесной орех», — подумал он. «Ты должен найти ее номер», — сказал Ролле. «Поболтай с Клушей. Она имеет власть над Марио. Он ест с ее рук. Влюблен, как мальчишка». «Крестный отец, который влюблен, как мальчишка. Графиня, которая кормит с рук старого макаронника. Эта страна уже на пути в ад», — подумал Бэкстрём, когда ехал в такси домой.